Как сообщает южнокорейское радио KBS, профсоюз финансовых работников Южной Кореи начал всеобщую забастовку протеста против попыток клики Пак Ын Хе к применению антирабочей системы годовой денежной премии за успешную работу. При участии 50 с лишним тысяч рабочих 23 сентября в Сеуле прошел митинг для всеобщей забастовки.